Но слова вроде «судьба» и «предназначение» в нормальном разговоре звучат по-дурацки. У Эдварда на уме было другое слово, и именно оно заставляло меня нервничать. Даже когда я произносила его про себя, у меня скулы сводило. «Невеста». Тьфу ты! От одной мысли трясти начинает. «Что-то я не пойму, с каких это пор ты готовишь ужины?» — сказала я, тыкая в плавающий в кипящей воде комок макарон. «Или скорее пытаешься готовить?» Чарли пожал плечами. «Ни один закон не запрещает мне готовить ужин в моем собственном доме». «Ну да, тебе ли не знать?» — ухмыльнулась я, не сводя глаз со значка на его кожаной куртке. «Ха! 1-0!» Словно вспомнив, что все еще одет, он стянул с себя куртку и повесил на специально предназначенный для нее крючок. Пояс с пистолетом уже висел на месте. Чарли несколько недель не считал нужным надевать его, уходя в участок. В городишке Форкс, штат Вашингтон, люди больше не пропадали, и загадочные волки гигантского размера больше не показывались в вечно дождливых лесах. Я молча тыкала ложкой в комок спагетти. Чарли сам созреет для разговора. Отец не особо словоохотлив, а, судя по всему, попытка приготовить домашний ужин означает, что сказать ему есть что. По привычке я глянула на часы. В это время я смотрю на часы каждые 5 минут. Осталось меньше получаса. Медленнее всего время тянулось между обедом и ужином. С тех пор, как мой бывший лучший друг и оборотень Джейкоб Блэк предал меня и наябедничал о моих тайных поездках на мотоцикле, чтобы мне запретили выходить из дома и встречаться с моим парнем и вампиром Эдвардом Калленом. Нам с Эдвардом позволено видеться только с 19:00 до 21:30, исключительно у меня дома и под присмотром папочки, который не спускает с нас недовольного взгляда. Так ужесточился мой домашний арест, который я получила за 3-дневное отсутствие без объяснения причин и одно ныряние со скалы. Конечно, мы с Эдвардом продолжали видеться в школе, и с этим Чарли ничего поделать не мог. А кроме того, Эдвард проводил почти каждую ночь в моей комнате, о чем Чарли и понятия не имел. Тут пришлась весьма кстати ловкость Эдварда. Он мог бесшумно залезать через окно моей спальни на 2-м этаже, а также его способность читать мысли Чарли. Хотя середина дня оставалась единственным временем суток, которое мы проводили порознь, я уже не находила себе места, и минуты тянулись бесконечно долго. И все же я не жаловалась на суровость наказания, потому что, во-первых, знала, что сама его заслужила, а во-вторых, не могла обидеть отца, уехав от него сейчас, когда на горизонте нависла гораздо более серьезная разлука. Отец с кряхтением уселся за стол, развернул мокрую газету и тут же неодобрительно зацокал языком. «Па, и зачем ты только эти новости читаешь? От них сплошное расстройство». Он пропустил мои слова мимо ушей и проворчал, обращаясь к газете. «Именно поэтому все хотят жить в маленьком городе. Черт знает, что такое!» «Ну а теперь чем провинились мегаполисы?» «Сиэтл рвется стать чемпионом страны по количеству убийств. 5 нераскрытых убийств за последние 2 недели. Представляешь? 5!» «По-моему, Сиэтлу до Финикса далеко. А ведь жила же я в Финиксе. И при этом никакое убийство мне ни разу не грозило, пока я не переехала в папин безопасный маленький городок. По правде говоря, мое имя до сих пор значится в нескольких черных списках». Ложка в руке затряслась, и по воде в кастрюле пошли волны. «Ну, а я бы ни за какие деньги там жить не согласился», — заявил Чарли. Я поняла, что спасти ужин не удастся, и принялась накрывать на стол. Спагетти пришлось резать на порции ножом.